Возрастное ограничение. 12+. Уоррен Фейхи. «Храм демонов». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2013 год. Из бездны мрака возникает пандемониум, чертог сатаны. Джон Мильтон. «Потерянный рай». Пролог. Мы представляем себе подземный мир как место упокоения мертвых, но между тем у нас под ногами существует мир жизни, более разнообразный, неуемный, загадочный и энергичный, чем все то, что обитает на хрупкой земной поверхности. В самых глубоких шахтах, пробуренных на милю глубже дна океана, была обнаружена жизнь. В южноафриканских золотых копях жизнь ждала нас на глубине 3 мили. Даже внутри водоема, размером с озеро Онтарио, находящегося в полости под поверхностью антарктических льдов, ученые обнаружили целую экосистему, в которую входят живые существа, о существовании которых никто не догадывался. В недрах Земли живут организмы, способные переносить дикую жару, страшный мороз, интенсивную радиацию, токсическую засоленность, ядовитые газы, экстремальное давление и полную темноту. Далеко не хрупкие, эти сообщества экстремофилов доказали, что они выносливее любых поверхностных форм жизни. В тех температурных зонах, которые привычны для нас, которые мы называем своим домом. На самом деле, исследовав глубины нашей планеты, ученые полагают, что катаклизмы, типа падения небесных тел, не могли истребить жизнь на нашей планете. Виды, обитающие под землей, наверняка могли уцелеть. Кроме того, жизнь могла уцелеть и после гибели других планет. Проделать путь в триллионы миль внутри метеоров и засеять наши острова и моря. А через 3,5 миллиарда лет ученые будут задаваться вопросом о продолжительности жизни и ее выносливости. При том, как часто кора нашей планеты сдвигалась, образовывала различные слои и складки, разнообразие микроорганизмов, возникших в ее недрах. Трудно оценить. Целые миры, разделенные внутренними пространствами твердых пород, адаптировались к условиям обитания в течение миллионов и миллиардов лет. И эти условия для каждого такого мира были совершенно уникальны. Большинство организмов в таких экосистемах растет очень медленно. Некоторые делятся всего раз в столетие, другие питаются камнями и на протяжении геологических эпох сотворили ряд крупнейших пещерных систем на планете. Бывает так, что пещеры сначала открыты, а потом закупориваются, и тогда в них попадают формы жизни с поверхности. Затем их развитие идет по совершенно иным эволюционным путям на протяжении невероятно длительных периодов времени. В пещере Мовеле в Румынии, изоляция которой произошла 5 миллионов лет назад, на сегодняшний день обитает 33 абсолютно эндемичных вида. То есть они не встречаются больше нигде. В пещере, недавно скрытой в Израиле, были обнаружены уникальные креветки и скорпионы, предки которых, видимо, проникли в эту пещеру миллионы лет назад с бывшего побережья Средиземного моря. В недавно обнаруженных пещерах национального парка Секвойя было найдено 27 новых видов, и некоторые из них эволюционировали всего лишь в одном из пещерных залов. Официально обнаружено более 250 000 пещер, и с каждым годом это число растет. Люди исследовали только малую толику этих подземных миров, каждый из которых уникален по газовому составу атмосферы, составу минералов и системе видов, адаптировавшихся к определенным условиям в различные эпохи истории нашей планеты. Однако, какие бы экзотические виды ни обитали под землей, к подземному миру ближе других, как физически, так и духовно, можем стоять мы. При недавних раскопках в южноафриканской пещере ученые обнаружили доказательства того, что история пещерного человека может насчитывать не меньше 2 миллионов лет. Так что на самом деле пещеры были колыбелью человечества. Европейцы каменного века и древние народы обеих Америк посещали пещеры, которые тянутся на многие мили. Об этом с изумлением узнали современные спелеологи. Эти опасные путешествия предпринимались с загадочными целями, явно не из практических соображений. По всей видимости, наши далекие предки, не ведая страха, наведывались в эти инфернальные области планеты. За время долгого каменного века люди близко познакомились с Землей, с теми ее слоями, которые станут фундаментом нашего будущего прогресса. Окаменелости тех времен стали как бы барельефами, изображающими богов и чудовищ. Странные силуэты, которые люди видели на камнях, представляли собой спиралевидные знаки и сложные формы, которые запечатлевались в сознании первобытных гоминидов предвестниками искусства, мифологии и геометрии. Неандертальцы не были способны создавать такие произведения искусства, как наши более близкие предки, но они собирали окаменелости. И эти первые палеонтологи, кроме того, сортировали их и хранили в потайных святилищах, словно религиозные реликвии. Полагаю, нет никаких сомнений в том, что учебник истории, сотворенный самой Землей, вдохновил интеллектуальную революцию человека. Еще в XV веке до Рождества Христова на территории нынешней Турции наши предки начали обустраивать пещеры, в которых они обитали. Столетия спустя пещерная культура достигла своего апогея в таких городах, как Каппадокия, Петра, в скальных жилищах в Аризоне. На протяжении каменного века огонь встречался с камнем, то случайно, то по воле озарения. И к концу этого долгого пролога к истории человечества возникли принципы металлургии. Плавление руды породило медь и снабдило человека орудиями, способными рассекать известняк и строить пирамиды, подражая горам, изрезанным пещерами и туннелями. Бронза дала человеку возможность обрабатывать мрамор и строить пещероподобные храмы, украшенные сталагмитами колонн. Еще долго после того, как мы покинули пещеры ради отдельно стоящих построек на поверхности земли, люди продолжали возвращаться в подземный мир, чтобы выкапывать его тайны и сокровища. С помощью новейших технологий наш вид прорыл длиннейшие подземные пути, позволяющие нам путешествовать под Москвой, Нью-Йорком, Лондоном, Сан-Франциско, Парижем и Гонконгом. Целые подземные города были созданы под Сиэтлом, Монреалем, Сиднеем, Буэнос-Айресом, Сантьяго, Пекином, Осакой, Токио, Кавасаки и Нагоей. И теперь каждый день там бывают миллионы людей. Но даже эти титанические земляные работы меркнут перед будущими инженерными проектами освоения земной коры. Ускорители элементарных частиц, спасающие поверхность планеты от последствий исследований в области квантовой физики, датчики, установленные на большой глубине под горами для обнаружения космических лучей, датчики землетрясений, размещенные на глубине нескольких миль под дном океана. Еще более удивительные проекты, предназначенные для предотвращения наводнений, прокладки каналов, пересечения горных хребтов, проведения секретных военных операций, осуществляются на планете каждый день. Очень скоро технологии глубинного бурения позволят добывать нефть с глубины 5 миль, а позднее из больших глубин. Мы знаем, что мы не единственные экзотические существа, расширяющие нишу своего обитания за счет громадного внутреннего пространства, лежащего под нами. Что бы ни породила Земля, каковы бы ни были форма, история и стратегия живых существ, наверняка они окажутся еще более невероятными, а, возможно, и более инфернальными, и даже дьявольскими, нежели те предания, которые сотворило наше невежество. На радость себе или на беду мы выпустим нечто на волю. И это наверняка окажется что-то такое, о чем мы даже не помышляли.